Матерь Агни-йоги. Если не научимся здесь преодолевать противодействие и сопротивление среды, то как же будем преодолевать их там, где все обостряется и усугубляется до крайности, и где победа над ними является обязательством духа?